59. Франц Журден. 19 февраля 1917 года. Я только что кончил читать «Огонь» и не мог противостоять немного наивному желанию поблагодарить вас за это выдающееся произведение. Конечно, вы меня так мало знаете, что мое мнение не может вас интересовать, но я ощутил острую потребность высказать вам свое восхищение и свою благодарность.